Глава 6. Глеб был оглушен внезапной новостью. Он точно будто оглох и, кажется, онемел на какое-то время. Смотрел на помощника, которого послали доложить ему о страшной трагедии, и не понимал, отчего так беззвучно шевелятся его губы. И почему вдруг сделалось так тихо. Он же полчаса назад распахнул окно настежь. Просто захотелось свежего воздуха, и его кабинет тут же наполнился городским шумом. И вдруг тишина. Звенящая, противная, больно сдавившая виски. «Глеб Сергеевич, с вами все в порядке?» Прорвался сквозь ватную тишину голос помощника. «А? Что?» Глеб мотнул головой, зажмурился. «Прости. Повтори еще раз». Полчаса назад на одном из заседаний городского суда прогремел взрыв. Начал с самого начала помощник. «Так», — согласно кивнул Глеб. «Кажется, я это уже слышал. И дальше что? Есть жертвы?» «Да». «И кто это?» Он был не уверен, что снова хочет это услышать, но так было надо. «Есть список погибших?» «Да». «Их трое». «И?» Глеб вытянул шею. Уставился на помощника отсутствующим взглядом. «Кто эти люди?» «Один из них — свидетель. Он же пострадавший в этом деле. Еще один, одна, взрывник. И еще ваша жена». Произнес последнее предложение помощник очень-очень невнятно. «Моя жена. Моя жена Дина Альбертовна Панкратова. Ты не знал?» Его губы задергались. «И что, моя жена Игорь?» «Она погибла, Глеб Сергеевич». Помощник скроил скорбное лицо и тут же опустил голову. «Дина? Дина погибла? В суде? Что ты несешь, Игорь?» Глеб вскинул левую руку. Она сильно тряслась. Плывущим взглядом он попытался поймать циферблат часов. Получилось не сразу. «Она звонила мне всего час назад, Игорь. С ней все было замечательно. Она собиралась в гости к двоюродному брату, и он и есть тот самый свидетель, Глеб Сергеевич. Вообще-то его не должно было быть там. Там всего лишь выбирали меру пресечения для его обидчиков». «Кто его обидел?» — зачем-то спросил Глеб. Ему же было все равно. Он этого брата Дины видел пару раз, и то мельком. Слышал, что он весьма скандальная личность, и что влез куда-то, куда не следовало. И Дина даже пару раз пыталась просить за него Глеба. Он ей категорически отказал, не забывая советы. Не ввязываться ни в какие сомнительные предприятия. Тем более с родственниками. Тем более с дальними родственниками. Пьяная драка в ресторане. Ему вывихнули плечо, кажется. А Дина? Дина тоже была с ним в ресторане? Пьяной ресторанной драки в присутствии его жены ему только не хватало. Не могу знать. Но в суде она его точно сопровождала. И она погибла, Глеб Сергеевич. Помощник Игорь мученически вздохнул. Миссия, которую на него возложили, доставляла ему страдания. Босс выглядел странно. Он словно не понимал, что ему говорят. Или понимал и не знал, как реагировать. Если бы Игорь мог доложить о своих личных наблюдениях, он бы сказал, что Глеб будто раздумывает, печалится ему или радоваться. Игорь совершенно точно слышал странный выдох облегчения и заметил мимолетную сволочинку радости, мелькнувшую в глазах босса. Ошибиться он не мог, он почти никогда не ошибался. Но Игорь не привык докладывать о своих личных наблюдениях. Никому. Не привык ими делиться. Потому и дорос до места помощника такого высокопоставленного чиновника, как Глеб Панкратов. «Что? Что мне надо теперь делать?» Со слабым оханьем Глеб опустился на ближайший к нему стул, закрыл лицо руками. «Игорь, что мне делать?» Наверное, он мог бы посоветовать ему съездить на место преступления. Там много журналистов. Предоставлялась прекрасная возможность продемонстрировать свою печаль на публике. Но печали-то Игорь и не увидел. Растерянность, подавленность, сомнения. Все, что угодно, но не печаль. Это не надо демонстрировать на камеры. В зачет не пойдет. Наверное, вам надо поехать сейчас домой. Там ваш сын. О, Господи, Тарас! Глеб уронил руки на колени. Лицо его исказило самая настоящая, неподдельная гримаса боли. «Тарас!» Он глухо застонал и зажмурился. Из-под ресниц просочились две слезинки, скользнувшие по щекам к подбородку. «Глеб Сергеевич, может вызвать врача?» — предложил Игорь. «Считаешь?» — отозвался Глеб сдавленным голосом. «Думаю, так будет лучше для вас». И про себя добавил. «И для вашей предвыборной кампании». «Хорошо, зови. Вызывай. Делай, что считаешь нужным». «Я раздавлен. Игорь, ты понимаешь, что я раздавлен?» Игорь понимал, что так должно было быть. И понимал также, что в этом Глеб скорее пытается убедить его, чем себя. Если уж быть честным, то сам Игорь никогда не понимал выбора своего босса. Дина Альбертовна была на 7 лет старше Глеба. Проигрывала ему внешне. Не просто не казалась эпатажной личностью. Вообще личностью не была. Вялая, инфантильная, при случае сволочная особа. К тому же старая и непривлекательная. Подумал Игорь, выходя из кабинета босса и набирая номер телефона их ведомственной поликлиники. Не то что Юлия Владимировна. Он коротко распорядился срочно прислать скорую в кабинет Панкратова. Подержал телефон в руках, раздумывая, удобно ли будет самому позвонить Юлии Владимировне и сообщить о случившемся. Или все же это должен сделать сам Глеб. Игорь вздохнул с печалью. «Юлия Владимировна, Юля, Юленька, самая прекрасная женщина на свете. Она была из тех женщин, ради которых совершаются подвиги, из-за которых развязываются крупные конфликты. Она была из тех женщин, ради которых поступают со своими принципами, меняют свои привычки. Он был готов ради нее на все. Жаль только, ей это было не нужно. Он ей был не нужен. Ей был нужен Глеб. Она поставила на него с самого начала. С того самого дня, как трахнула Глеба в мужском туалете. Игорёк был там в тот момент. Сидел в соседней кабинке. Он вошел в туалет минутой раньше Глеба. Он вообще тем вечером не спускал с него глаз, потому что заметил, что глаз с него не спускает новенькая, жгучая брюнетка с удивительными синими глазами. Он задыхался, покрывался потом, слушая их вакханалию. И мечтал быть там, в соседней кабинке вместо Глеба. Но Юля всегда смотрела сквозь него. Она так всегда на него смотрела. Он не успел ее набрать. Она ворвалась в приемную Глеба Панкратова через мгновение после того, как ее покинул врач скорой. Будто стояла в коридоре и ждала удобного момента. Хотя Игорь знал, это не так. Юлии Владимировне не нужен был специальный момент. Она на этой территории властвовала. Тайно властвовала. «Где он?» Красивым, с легкой хрипотцой голосом спросила она, глядя мимо Игоря. «У себя». «Как он?» «Наверное, плохо». Позволил себе Игорь двусмысленность. И, о чудеса, был награжден ее пристальным взглядом, потом утвердительным кивком и доверительным. «Никого не впускай. Постереги тут». И скрылась за дверью, которая закрылась неплотно, чтобы он слышал, что за ней происходит. Дверь в приемную он запер. И, прижавшись спиной к стене, обратился вслух. «Привет», — тихо произнесла Юля и сделала несколько шагов. «Привет», — ответил Глеб слабым голосом. «Я только что узнала, что случилось». «А я чуть раньше», — воскликнул он и добавил с плохо анализируемой интонацией. «Я вообще не понимаю, что происходит. Ты понимаешь?» «Насколько мне стало известно, твоя жена погибла случайно», — деловито оповестила Юленька. Отчетливо скрипнула кожа сиденья двухместного диванчика в углу возле двери. Удар был направлен на ее спутника. Кто он? «Братец ее малохольный», — фыркнул Глеб. Игорь опять не понял, что за чувство тот сейчас испытывает, горечь или раздражение. Он постоянно в какое-то дерьмо влезал. Постоянно. Она даже просила за него. Я отказал. «Молодец», — тут же похвалила Юленька. Насколько я поняла, в настоящий момент он был замешан в самом гадком своем скандале. Собирался выступить свидетелем в одном коррупционном деле. «О, Господи! Идина! Ей-то он был зачем?» «Скандал? Брат ее ненормальный! Какого чёрта она попёрлась с ним на это заседание?» «Так это было другое заседание, Глеб». «Да-да, знаю. Игорь что-то такое говорил. И все равно, зачем она была с ним?» «Так рано поднялась. Она обычно к обеду только раскачивалась. Одуреть можно!» «То есть ты хочешь сказать, что она оказалась там совершенно случайно?» «Да ничего я не хочу сказать, Юля. Мне незачем что-то вообще говорить». «А вот это ты зря, дорогой». Игорь чуть не задохнулся, услышав это «дорогой», и непроизвольно сжал кулаки. «Они уже никого не стесняются, то есть его не стесняются, считают его предметом мебели, невидимкой. Вот сволочи, а! Хотя, может, это и к лучшему. Они его не замечают, а он замечает все, замечает и слышит». И весь инструктаж, которым сейчас снабжала Глеба Юля, он не только услышал и запомнил, он его потом еще и проанализирует. И подумает, как все это можно будет использовать потом в свою пользу. У него все выйдет. У него все получится. В этом он был практически уверен.